Часть 17. Впрочем, если послушать иных американцев, даже Нью-Йорк никакого отношения к Америке не имеет. Вместе с танцевальными храмами не то что прыгуны и Эми Макферсон. Вам расскажут, что Америка, USA, пуританская, правоверная, законная страна, где законы превыше всего. Я, например, во утверждение этой истины могу рассказать следующий эпизод, бывший в Детройте. Американский Детройт отделен от канадского Виндзора мостом. Съехал с моста. Из Канады в USA автомобиль поехал дальше по всем американским правилам уличного движения. Полисмен заподозрил в шофере бутлегера, торговца алкоголем, контрабандиста. Полисмен на мотоцикле поехал вслед автомобилю. Автомобиль шел по всем правилам. Полисмен потерял терпение, остановил машину, учинил обыск, нашел несколько ящиков виски. И по суду алкоголь был возвращен шоферу. Праведный американский судья рассудил, что автомобиль шел по всем правилам, стало быть, полисмен не имел права его арестовывать. А раз полисмен не имел права арестовывать, то суду ничего не известно про виски вообще. В частности же, все, что в автомобиле находилось, должно быть положено в автомобиль обратно. Закон торжествовал, само собой разумеется. Как выше уже сказано, при переезде через Гудзон из штата Нью-Джерси не мужа и не жену следует арестовывать. Этот закон существует равно как в штате Юта существует закон о многоженстве. Но разводиться американцы ездят в штат Невада, в город Рено. В штате Южная Каролина разводиться никак нельзя, ни по каким поводам. В штате Нью-Йорк для развода требуются постельные доказательства прелюбодеяния стороны. А в штате Невада ничего не надо для развода, кроме желания и гражданства. Нью-йоркцы и прочие народы ездят разводиться в Рено, столицу штата Невада. Раньше для этого они проживали там 3 месяца и 1 день. Теперь в силу темпов всего 3 недели и 1 день. Безвыездно прожившие в штате 3 недели становятся гражданами штата. На другой день после обретения гражданских прав разводятся. Срок сократился до 3 недель в силу конкуренции с другим бракоразводным штатом, забыл, как называется. Гостиницы-содержатели, которого добились также бракоразводных законов. Какие в Рено казино и отели! Буржуазия, разводясь, отдыхает. Закон, как видите, в силе. Все время мне снился сон, все время хотел восстановить фантазии и знанием те корабли, которые везли в Америку пионеров, этакий парусник, этакие люди за столом в кают-компании, заросшие бородами, в свете чедных масленок, ибо в Америку ехали с единым желанием хорошо жить, всячески хорошо жить, каждый по своему пониманию. И ехали со всех концов земли, убегая от гнета европейской тогдашней властишки, от голода и бесправия, сектанты, бандиты, авантюристы, мечтатели. Волнами американского заселения можно проверять негативы европейской истории. Время олицетворило хорошее житье в долларах.